Глава 13. Теперь я знаю, гулять по лестницам в наручниках легко, если смотришь со стороны. Баланса никакого, имейте в виду. Сначала я взбирался по узенькой винтовой лесенке, а Мёрфи подгоняла меня ощутимыми тычками, потом спускался по парадной. И все это, если вы помните, со скрученными за спиной руками. Короче говоря, под конец я окончательно выдохся. Чёртовы ступеньки кончились вместе со мной. Перепалку мы услышали еще на лестнице. «Может, вздуем друг дружку?» — предлагал Кармайкл. «Пойми же, я на работе. Мой босс велела никого не пускать. Значит, не пущу. Понятно? Или по буквам повторить?» Дентон возвышался над низеньким толстяком, словно водонапорная башня. Неразлучная троица его верных помощников растянулась позади в шеренгу. Вены на лбу федерального агента вздулись. «Вы препятствуете должностному лицу исполнять его непосредственные обязанности», — рычал Дентон. «Убирайтесь с дороги, детектив». Если не хотите, чтобы и вами занялся отдел внутренних расследований. «Все в порядке, Рон», — сказала Мёрфи. «В любом случае, наверху я закончила». Кармайкл повернулся и опешил. Дентон со свитой тоже на меня уставились. На лице ФБРовца мелькнуло удивленное выражение. Краткая вспышка чувств, и каменная маска вновь вернулась на положенное место. Рыжий парнишка не смог скрыть изумления и откровенно пялился, разинув рот. Бен разглядывала меня почти со скукой, а вот тяжеловес Уилсон проворчал что-то одобрительное. «Лейтенант!» — переспросил Кармайкл. «Вы уверены?» «Он обвиняется в преступном сговоре с целью совершения убийства и в создании помех правосудию. Засунь его в машину, Кармайкл, потом пули наверх». Мёрфи резко меня толкнула, и я бы в очередной раз свалился, не подоспей вовремя детектив. «Идем, Дентон». Мёрфи пошла обратно в особняк. ФБРовец смерил меня безучастным взглядом и двинулся следом, кивком позвав своих. Пока мы топали к патрульной машине, Кармайкл только головой качал. «Сукин ты сын, Дрезден! А ведь я чуть было не поверил тебе!» Он открыл заднюю дверцу и придержал рукой мою голову. «Голову береги! Господи, парень, что с твоей челюстью?» Я сел на заднее сиденье и уставился прямо перед собой. Не дождавшись ответа, Кармайкл сказал: «Закончим здесь, и кто-нибудь отвезет тебя. Адвокат-то есть?» Я молчал. Кармайкл подождал немного, потом выпрямился и запер дверцу. Я закрыл глаза. Случаются в жизни дни, когда хочешь одного — лечь и тихонько помереть. Сегодня был именно такой день. Не потому, что я упустил убийцу. Мне приходилось и раньше проигрывать бои. Я утирал кровавые сопли и вступал в новую схватку. С этим можно жить. Но мне невыносимо было думать, что я подвел единственного друга. А по сути дела, предал. Я пообещал Мёрфи, что между нами не останется больше тайн. И не сдержал слова. Нет, правда, я дурак. Надо было лучше ворочать мозгами, быстрее собирать воедино все кусочки. Наверное, я сумел бы оправдаться. Ну да, конечно. Чем плохо объяснение, что после моего малость неудачного визита в логово уличных волков, их главарь спит и видит, как бы меня укокошить? Подобные обстоятельства здорово действуют на нервы. Да и на соображалку тоже. Хотя вряд ли Мёрфи примет извинения. Вообще, я уже ни в чем не был уверен. Бесспорно одно. Битву свою я проиграл с разгромным счетом. Сижу в дерьме по самую маковку, и рядом ни единой родной души. Я посмотрел в окно, увидел луну, и мне совсем поплохело. Тот, кого нужно бояться по-настоящему, рыщет где-то там, истекая голодной слюной. Макфин. Сильно сомневаюсь, что на него стоит вешать всех собак. Сейчас скажу почему. Возьмем вот прошлый месяц. Убийств было много, что правда, то правда. Но, по крайней мере, два из них пришлись не на полнолуние. Одно случилось днем раньше, другое днем позже. А если родовое проклятие Макфинов и в самом деле обрекает парня перекидываться в строго определенное время, значит, он чисто физически не мог убить всех, и ежика в том числе. Вопрос. Кто убил остальных? Хороший вопрос. Призовой. И если та пышноволосая дамочка, что натаскивает молокососа, вправду контачит с Макфином, может, ответ в ней? Ведь кто-то же напал на меня в заброшенном супермаркете. Не она ли? Это могло бы многое объяснить. И опять же, если рассуждения верны, то почему меня не прикончили, пока я беспомощно барахтался в темноте? Вопросы, вопросы. О, полцарства за ответы. А до ответов ли сейчас, когда ждет уютная тихая камера? Может, оно и к лучшему. Уж в тюрьме-то ни один гад не достанет. Впрочем, это дело вполне могут поручить какому-нибудь там малышу, рецидивисту с крошечными мозгами и пудовыми кулачищами. Додумать мысль я не успел. Ощущение чужого присутствия было таким четким, что по коже мурашки побежали. Я чувствовал на себе чей-то пристальный взгляд, причем гораздо сильнее, чем в первый раз, когда шел по аллее. Я оглянулся. Никого, даже копов не видно. Кричи, не кричи, помощи ждать неоткуда. Да, веселое положение. Один как перст, а из оружия только наручники на запястьях. И вдруг я осознал, что Макфинна еще и не думали ловить. Спятивший парень, предоставленный сам себе, бродит по окрестностям. Да он может быть где угодно. К примеру, за ближайшим кустом. Память — штука коварная. Хлебом не корми, а дай пошутить с человеком. Вот и сейчас она подложила мне большущую свинью. Я вспомнил ежика после встречи его с Вервольфом. Вспомнил несчастную Ким, которая лежит наверху в луже собственной крови. Хватило доли секунды, чтобы припомнить кучу других ужасов. Память услужливо подкидывала картинку за картинкой. Но вот скажите, оно мне надо? Нервы и без того на пределе. Короче, эффектная короткометражка сработала на славу. Я моментально взмок и начал судорожно озираться. Ёлки-палки. Дождался. Прямо на меня из темноты таращились два сверкающих янтарных глаза. Я завопил, что есть мочи, и попятился. Если зверюга вздумает вломиться через окно, его встретит не мягкое горло, а крепкий пинок. Но все вышло по-другому. Дверца неслышно открылась, и неуловимая дамочка шепотом произнесла: «Тише, мистер Дрезден, иначе я не сумею вам помочь». От неожиданности я забыл опустить колени и по-идиотски хлопал глазами на пышноволосую. «А? «Я помогу вам, мистер Дрезден. Пойдемте со мной. Быстрее, пока копы не вернулись». Она посмотрела на особняк. «Быстрее, время уходит». «Да вы с ума сошли! Зачем это? И вообще, кто вы?» «Я мисс Уэст, невеста Харли Макфинна. Зовите меня Терра». «Не!» — замотал я головой. «Мне нельзя отсюда уходить. Проблемы без того выше крыши». «Мистер Дрезден, только вы способны остановить моего жениха. Однако, сидя в тюрьме, вы не сможете этого сделать». «Я частный консультант, а не техасский рейнджер», — поспешно ответил я. «Сомневаюсь, что власти спят и видят, как пощедрее оплатить мои труды». Терра оскалила зубы. «Насчет денег не беспокойтесь, мистер Дрезден. Время поджимает. Идете или нет?» Я рассматривал ее лицо. Поразительные черты. Не красавица, но лицо явно незаурядное. Хотя, на мой вкус, чересчур бесстрастное. Выглядит молодо. Лишь сеточка морщин в уголках глаз выдает возраст. На лбу, вдоль линии роста волос, виднеется лиловый кровоподтек. Уже довольно слабый. «Вы», — сказал я, — «это вы напали на меня в супермаркете. Я вас ударил, а вы отобрали мой жезл». «Да», — сверкнула глазами Терра. «Вы оборотень». «А вы чародей. Еще одну правду хотите?» «Мы опоздали». Она присела за машиной, уставившись на что-то позади меня. Я тоже оглянулся. Дентон со свитой стояли около дома и что-то оживленно обсуждали. «Ваша подруга почти нашла моего жениха. Неужели вы хотите, чтобы она в одиночку столкнулась с ним? Она-то сама к этому готова?» «Вот проклятие, Терра права. Только я способен справиться с Макфинном. Мёрфи — первоклассный сыщик. Ей не привыкать ко всякой чертовщине. И всё-таки, если она в одиночку зацапает Харли Макфинна, смертей будет ещё больше. С обезумевшим вервольфом Кэррин не совладать». Я внимательно смотрел на Су. «Это не игра слов, ведь Терра и впрямь волчица. Если я пойду с вами, обещайте отвезти меня к Макфинну». Она уж было повернулась, чтобы уйти, но замерла на полдороги. «Да, на рассвете. Вы сумеете создать круг и удержать Харли? Сумеете помочь ему?» «Решение принято, мосты сожжены». «Да», — решительно кивнул я. Девушка, которая называла себя Ким Дилэни, говорила то же самое. Терра крутанулась на пятках, пригибаясь еще ниже. Я вывалился с заднего сиденья, и мы рванули в густой кустарник, прочь от полицейских машин, сигнальных огней и федеральных агентов. Где-то сзади послышался удивленный возглас. Потом окрик: «Стой!» «Ну нет уж, дудки!» Я несся во весь опор, лишь бы поскорей убраться с линии огня. Здесь было слишком светло. Подстрелят как зайца. И точно, загремели выстрелы. Пули взрывали пыль прямо у моих ног. Кажется, я заорал, однако скорость не снизил. Только до предела втянул голову в плечи. До изгороди, до спасительной тени оставалось уже футов 5, не больше. Как вдруг что-то силой меня ударило. Я кубарем пролетел сквозь кусты на ту сторону и приземлился на корточки. И вот тут я снова заорал, насмерть перепуганный тем, что вошло в мое плечо. В суставе взорвалась маленькая атомная бомба. Потом плечо враз онемело, и я поплыл. Помню, когда начал падать, все пытался выставить вперед руку, совершенно забыв о наручниках. Я шлепнулся в дерн и ощутил под щекой колючую осеннюю траву. «Есть, он упал!» Послышался невозмутимый женский голос. «Бен, кажется. Кто-то дернул меня за ногу. Тера, она меня ощупывала. Добралась до руки. Ох!» «Кровь идет не сильно», — преспокойно констатировала она. «Тебя подстрелили в плечо. Ноги целы. Беги, или пропадешь». «Что человеку надо? Подбодрить вовремя, поддержать, и он горы свернет». «Ну, горы не горы, а мозги на место встают». Появилось предчувствие, что если еще поваляться, то минуту спустя будет гораздо хуже. В общем, засунул я свой страх куда подальше и за Терой в припрыжку. Откуда что берется? Среди высоких деревьев, в неверном лунном свете, началась игра в прятки с агентами. Терра двигалась бесшумно и мягко, словно призрак. Она немедленно слилась с кустарником, и через каждые несколько шагов появлялась то справа, то слева, стараясь держаться в самой густой тени. Только изредка оглядывалась, чтобы удостовериться, там ли я еще. Волчица и не подумала ради меня замедлить бег. Отчего-то я был уверен, что стоит мне упасть, и невеста Харли Макфинна больше не остановится. И я держался. Немножко сбивалось дыхание, немножко врезались наручники, но рана почти не мешала, будто и не было выстрела. Лишь теплая струйка сочилась по груди и животу. Полезная штука эти эндорфины. Преследователи нырнули следом за нами в лабиринт кустов. Перед агентами стояла поистине непосильная задача. В одно и то же время согласовать свои действия и сохранять при этом тишину. Моя проводница с невероятной ловкостью избегала столкновения. Чуяла она их, что ли? В общем, не знаю, сколько продолжалась эта гонка. Наверняка не дольше вечности. Я где-то читал, что первоначальный шок от огнестрельного ранения наступает не сразу, а чуть погодя. Должно быть, пошла реакция на шок. Сердце колотилось часто-часто. Я начал выдыхаться. Терра летела вперед, неутомимая и стремительная. Я же совсем раскис. Еще немного и... Но тут кусты кончились, и мы уперлись носами в ограду. Кованная железная решетка, 8 футов в высоту, надежно огораживала маленький парк. Тяжело отдуваясь, я ткнулся лбом в холодные прутья. Бока ходили ходуном. Янтарные глаза волчицы сверкнули во тьме. Терра дышала ровно, спокойно. Казалось, она ничуть не устала. «Не поднимусь!» — прохрипел я. Плечо ныло все сильнее. Мышцы схватило судорога. «Не поднимусь, тем более в наручниках». «Я тебя подниму». Когда в глазах темно от боли, нормальные люди не таращатся на своих собеседников. Наконец я выдохнул. «Ладно, только быстрее, а то свалюсь». Она заторопилась. «Прижмись к ограде». Терра схватила меня за лодыжки и с усилием приподняла. Я старательно исполнял все указания. Сначала ничего не происходило, а потом она начала медленно продвигать меня вверх. Хорошо в решетку упиралось здоровое плечо. Терра поднимала меня выше и выше, пока я не согнулся в поясе и попросту не вывалился наружу. Падение было на редкость неэлегантным. Я вспахал землю, как пушечное ядро. В раненом плече взорвался целый склад атомных бомб. По-моему, там еще были крылатые ракеты «Томагавк». Я зашипел от невыносимой боли, едва сдерживаясь, чтобы не заорать во всю глотку. За спиной слышались крики. Гончие уверенно шли по следу. Терра оглянулась на звук голосов. «Скорей!» — задыхался я. «Лезь давай!» Волчица покачала растрепанной головой. «Не успею». Я заскрипел зубами и рывком подобрал под себя ноги. Она права. Черт. На верхотуре из волчицы получится отличная мишень. Если она взгромоздится на решетку, ее снимут одним выстрелом. Кто-то уже вовсю кричал «Стой!» Опять это вездесущая Бен. Шансов на спасение у Терры не оставалось. Черт, черт, попадется она, попадусь и я. Тогда пиши пропало. Путь Макфинну будет расчищен. Кто его остановит? Пот заливал глаза. Я сморгнул едкие капли и встал на колени. Горячая кровь брызнула на тротуар. Я сделал глубокий вдох. Собрал остатки воли, призвал на помощь боль и страх и всю горечь разочарования и сплел из них тугой кубок силы. Маленький, хотя нет, должно хватить. «Вентес велоче», — бормотал я. «Убриум! Убриум!» Я задержал дыхание и, скрючивая пальцы монотонно, нараспев, повторил слова. Кровь на тротуаре задымилась, повалил пар. Пар сгущался и мутнел. Дымка появлялась всюду, где капала моя кровь. Она стелилась по земле, и очень скоро все вокруг окуталось густым, непроницаемым туманом. Из меня стремительно уходила сила, и также стремительно рос туман, укрывая Терру, укрывая... Я бухнулся на бок. Боль и усталость — сногсшибательный коктейль. Шорох, тихий скрип решетки. Туман настолько уплотнился, что я совсем не видел Терру. Она в мгновение ока преодолела ограду, мягко соскочила на землю и склонилась надо мной. Впервые за сегодняшний вечер в ее чертах появились эмоции. Сказать, что это было удивление, значит ничего не сказать. Пышноволосая была сражена на повал. «Чародей!» — шептала она. «К вашим услугам!» — прокаркал я. И вот тут зачем-то выключили свет.